Глава 37. Никогда я еще так сильно не желала, чтобы солнце, пусть и адское, не встало, чтобы не задрожала алая полоса рассвета на горизонте и вовек не наступило утро. Но оказалось, будто издеваясь надо мной, время понеслось галопом. В комнату вошли чертовки с поистине шикарным белым платьем. Вроде только начали одевать меня, и вот я уже стою перед зеркалом, блистательно красивая, с каскадом черных волос, с украшающей их лалатикой в изумительном платье, сверкающим вышивкой из драгоценных камней. На шее красивейшее колье. В угольных глазах тоска. Я — будущая верховная жрица ада, ведьма благородных кровей, супруга князя адского. Более выгодной партии и не придумать. Вот только мы, ведьмы, всегда выходили замуж только по велению сердца. А оно у меня будто каменное стало. Словно умерло, когда я произнесла то самое «да». Нет слез. Я их выплакала. Но умелыми действиями чертовок на моем лице не осталось и следа от мокрых дорожек. Кожа гладкая, изумительно белая. Как и полагается невесте, я невероятно красива. Красивая, несчастная ведьма, своими собственными действиями загнавшая себя в ад, прямо в руки к князю самой преисподней. И, может, права была зарана, говорящая мне, что не так уж и плох декан мрачный. Отчего-то сейчас мне казалось, он не просто неплох, а, вероятно, был лучшим и самым правильным выбором. Выбором, которого теперь у меня не будет. Непроизвольно коснулась пальцами губ, вспоминая всего один поцелуй, который я теперь буду вспоминать вечно, находясь в объятиях демона. «Вы невероятно прекрасны», — восхитилась одна из чертовок. «Невероятно», — на автомате повторила я. В дверь постучали, и осторожненько вошли храмовники Тархаргарил и Даргал Карагал. Смерили меня любопытными взглядами, и Тархаргарил довольно произнес: «В таком виде вы куда как приятнее, чем в моей шкурке». «Повторим?» — тут же раздраженно предложила я. Он к двери попятился. «Оставим это как дань прошлому», — поморщился Даргал Карагал. «Давайте не будем портить отношения. Вам все же с нами общаться, а мы как-никак первые помощники князя. Поостереглись бы». Ярость вспыхнула во мне, обжигая кончик языка. Не размышляя, я выплюнула из себя тьму с моментальным приказом. «Шамрахар!» Храмовники шарахнулись к двери, но не успели выскочить, так возле нее и хлопнулись в сон. Я жестом подозвала чертовок. Девушки, кстати, были очень обольстительные, с широкими бедрами, с грудью не менее 5-го размера и ногами от ушей. «Вы давно в отпуске были?» — поинтересовалась у них. Они злорадно улыбнулись. «Давно». «Отпускаю», — расплылась я в саркастической улыбке. «Властью, данной мне адом и будущим замужеством за князем преисподней, вы вольны уехать в отпуск». Чертовки, уже понимая, что я собираюсь делать, просияли. «Давно пора», — радостно пропела одна. «Всех достала эта парочка. Тархаргарил и Даргал Карагал. Мы так понимаем, необходимо подальше и на подольше уехать?» «Именно», — сверкнула глазами я. «А может, нам на годик в Ларкарию уехать?» — размышляя, предложила вторая. «Там, говорят, такие красавцы-эльфы». Первая закатила глаза, но тут же помрачнела. «Чертям запрещено. Запрещено появляться в северном государстве эльфов». Я весело им подмигнула. «Но это я подправить могу. Не зря же скоро самой верховной жрицей стану. Ушки сделаю, рожки уберу, хвостики спрячем. И буду честной. Считаю, Ларкария — чудесный выбор для таких умопомрачительных красоток, как вы». Девушки довольно переглянулись и подошли поближе к храмовникам. «Им нужно глаза открыть, чтобы лицезрели красоту вашу». С упоением проговорила я. Девицы, не скрывая собственного удовольствия от злой шалости, раскрыли веки храмовникам. А я нараспев произнесла: «Лар-лар, бракар, морок телу, морок духу, морок закрывает взгляд, станьте теми, кого видите. Абра, кардаралапат». Через минуту из моей комнаты вышли две чертовски красивые эльфийки. Я с наслаждением смотрела, как в моей комнате постапывают две лжеличины бывших служанок князя. С радостью бы посмотрела, как храмовники придут в себя и обнаружат свой новый образ. А учитывая, как используют красивых чертовок местные демоны, мало им не покажется. Снять морок без моего дозволения или пока не увидят истинных носителей, они не смогут. А девушки, скорее всего, уже по направлению к Ларкарии. Уж эти найдут, как покинуть черту ада. В комнату снова постучали, и заглянул немолодой бес. «Госпожа готова? Вас уже ожидают в зале ритуалов». Я еще раз глянула на храмовников, усмехнулась довольно и вышла. Зал ритуалов представлял собой мрачное зрелище. Темный, без окон, в подвальном помещении. И что демонов так тянет в подвалы? Глухие, с тусклым светом настенных факелов. Купол поддерживали серые колонны, на стенах рунические письмена и древнедемонические символы. Посреди зала обязательный алтарь, заляпанный кровью. Чуть дальше пентаграмма. Еще дальше, в треугольнике у стены, алтарь в шестигранной звезде. В тени, я так подозреваю, еще один алтарь. Видимо, в зале проводили ритуалы самых различных сфер, и потому требовались очень разные алтари. А еще здесь был глубокий камин с большим черным котлом. Демоны не гнушались и простого колдовства. Когда я вошла, в зале уже стояли князь Адский, Лиски и Замрах. Первая встретила меня с переживанием и радостью одновременно. Вторая — хмуро, с задумчивостью на красивом лице. «Вы живы!» Лиски бросилась меня обнимать и вдруг замерла, глянула на мое платье, на уложенные волосы. «Нет», — прошептала глухо. «Магистр Тиана, нет». «Да, Лиски», — ответила я тихо и строго. «А вы, Замрах, отправитесь в академию. Так надо, ты слышишь?» Лиски обреченно покачала головой и, едва сдерживая слезы, истерично закричала. «Это неправильно!» Я ласково погладила ее по сбившимся волосам. «Неправильно было верить, что мы способны перехитрить Саамат. И взять тебя сюда тоже неправильно. Твоя жизнь там, вместе с Аркаром. У вас будет замечательная семья. Замрах снимет проклятие с магистров. Академия станет прежней. Никто больше не будет искать в других странах будущих невест. Не станут подсовывать глупым ведьмам пугающие договоры. Традиции Горд-Дейра изменятся. Все будет хорошо, Лиски. А я сама выбрала свою судьбу». Как ни старалась, а голос все же дрогнул. Я с мольбой глянула на Замрах. Она все поняла. Подошла к Лиске, приобняла ее за плечи, оттягивая от меня. «Нет, мы не оставим вас здесь!» — отчаянно кричала адептка. Демоница притянула ее к себе и на ухо прошептала. «Не оставим, Лиски. Я это просто так не оставлю. Но сейчас нужно выбираться. Мы еще вернемся за ней. Дай мне только чуть силы набраться и вернемся». Посмотрела мне в глаза. «Я не забуду сделанного тобой, ведьма, и исполню, что обещала». После чего одними губами прошептала. «Мы найдем, как тебя вытащить». «Найдем. К тому времени я уже буду законной супругой верховного жреца». «Душераздирающее зрелище», — протянул Аркар Торжерон. «Что ж, долгие проводы, лишние слезы. Прощай, Замрах». Он указал демонице на отдельно нарисованную пентаграмму. Замрах беспрекословно встала в нее, крепко держа в объятиях Лиски и не сводя с меня пронзительного взгляда. Демон повел бровью. Вокруг демоницы и адептки вспыхнула тьма. «Я еще вернусь, мой княже», — зловеще пообещала Замрах. Хотя демон и усмехнулся на ее угрозу, а мышцы лица все же дрогнули. Он даже, как мне показалось, поежился. Торопливо взмахнул лапой. Тьма взвелась вверх столбом и рухнула на стоявших в пентаграмме, после чего все пропало. И сама тьма, и Лиски с Замрах. «Готово», — довольно мурлыкнул мне князь. «Я исполнил свою часть договора. Шаг за тобой, моя сладкая. Кстати, ты восхитительно выглядишь, просто очаровашка, в нетерпении провести нашу первую ночь. Я слышал, что ведьмы очень горячи». Я на него глянула с язвительной усмешкой. «Уж ночку-то я тебе устрою, мой княже. Это мы, кстати, не обговаривали, и с тьмой никаких соглашений по такому поводу не заключали. Будет тебе горячая брачная ночь. А уж какую я тебе счастливую жизнь с ведьмой устрою. 10 раз пожалеешь, что на демонице не женился. Я у вас здесь наведу порядки». С этими мыслями я положила руку на предоставленный демоном локоть и мы с Аркартержероном направились к выходу из замка, где нас уже ожидал позолоченный экипаж. К храму я шла, гордо вскинув голову и надменно посматривая на стоящих в ряд бесов и чертей. Были здесь и орки, и гоблины, и горгулы, и лепреконы. Подкидывали шапки с криком: «Да здравствует князь Аркартержерон Заркарийский! Да здравствует высшая жрица!» Я будто не слышала. Поднималась по ступеням, отсчитывая каждую. Мы подошли к постаменту, где никого не было. «Где эти Тархаргарил и Даргал-Караргал?» Искренне возмутился князь. «Я приказал им не опаздывать». Совсем разболтались. Как истинная темная, подлила я масло в огонь. «Уволь их, мой княже. Разве тебе нужны такие неответственные храмовники? Такие и подставить могут, и предать». «Так и сделаю», — пробурчал высший жрец. «Отправлю к чертям котлы драить». Я довольно улыбнулась. Однако ад и темная сторона накладывают на меня определенные черты характера. Пожалуй, поживу я здесь годик-два и стану истинной высшей демоницей. Жрец щелкнул пальцами. К постаменту подошел молодой демон в рясе. «Ты проведешь обряд», — приказал князь. «А после станешь храмовником и моей правой рукой». У паренька от такого резкого взлета карьеры руки затряслись. Он, дрожа, взял адскую книгу и, прерываясь от волнения, начал читать. «Вот и все», — подумала я, обреченно вслушиваясь в незамысловатые фразы брачного обряда. Оканчивался он банально и привычно. «Согласны ли вы, Тиана Фат, взять в законные мужья и вечно быть рядом с Аркартержероном Заркарийским?» Я закрыла глаза, тяжко вдохнула и... ничего не успела ответить. На весь храм зловеще и громко прозвучало: «Да чтобы вы провалились, демонюки проклятые! Из чего удумали? Мою Тиану замуж за князя адского. Сейчас я вам покажу, где черти пищат». Я открыла глаза и медленно повернулась. А потом, севшим от представления того, что будет дальше, голосом, прошептала: «Бабуля?»